Встреча с ведьмой не самое страшное. Самое страшное то, что ты ребенок, и взрослые тебе не верят. Десятилетняя Маруся вынуждена жить у строгой и властной попадьи. Она догадывается, что женщина скрывает нечто страшное за закрытыми дверями своей комнаты. Преодолевая собственные страхи, Маруся выведывает тайну суровой женщины, и теперь она в большой опасности, ведь попадья — настоящая ведьма. Сможет ли девочка выжить в ведьмином логове, и хватит ли у нее смелости и сил противостоять злу? Часть первая. Запретная комната. Старая отцовская повозка скрипела и подскакивала на каждой кочке, и Маруся подскакивала вместе с ней. Утро было солнечное, теплое. Марусю пригрело на солнце, и она скинула с себя серую шерстяную кофту. Если бы не желтые листья на деревьях и не особый влажно-пряный аромат, идущий от леса, можно было бы подумать, что на улице все еще лето. Но сентябрь всегда лишь манит теплом, а потом дожди и промозглые ветра все равно берут свое. А как хорошо было целых 3 месяца бегать босыми ногами по мокрой от росы траве, смотреть, как солнце неспешно выкатывается из-за леса, тяжело поднимается по небу выше и выше, пока не повиснет прямо над головой. Как весело было гулять под дождем, мокнуть насквозь, а потом, не переодеваясь во влажном холодном сарафане, собирать маленькие, едва проклюнувшиеся из-под прелой листвы подосиновички в роще за домом. Лето — бесконечная сладкая свобода. Это целая жизнь. Но лето, увы, закончилось. Наступила осень, а вместе с ней школьная пора. И сегодня был первый учебный день. В родной деревеньке было всего 3 класса. Поэтому отец повез Марусю в соседнее село, чтобы устроить ее там на постой к местной попадье. Отныне девочка будет жить и учиться там, а домой сможет приезжать лишь на выходные. Маруся, до этого времени нигде не бывавшая, страшно волновалась. Она уезжала из родного дома впервые. С попадьей отец переговорил насчет Марусиного житья еще неделю назад, когда ездил в село по своим столярным делам. Договоренность была, но все равно девочка выглядела взволнованной и испуганной. Еще бы, сегодня у нее начиналась новая жизнь. Отцу было жалко ее, и он то и дело пытался ее отвлечь от тревожных мыслей, приободрить. «Все будет хорошо, не бойся, Маруська. Знания есть знания, без них нынче никуда. Зато будешь у нас умной, образованной, ученой». «Мы с матушкой гордиться тобой будем!» Маруся посмотрела на отца и криво улыбнулась. «Какой ребенок не мечтает, чтобы родители им не гордились?» Вот и Маруся тоже мечтала. Ради родительской гордости многое можно стерпеть, даже разлуку. «А учить-то вас будет до того красивая учительница, что я чуть было не ослеп, когда ее увидал!» Весело и беззаботно проговорил отец. А потом добавил заговорщическим тоном. «Ты, Маруська, только матушке не говори, что я так сказал, а не то она меня ухватом по голове огреет». Он по-доброму засмеялся, обернулся и легонько хлопнул Марусю по худым лопаткам. Подмигнул левым глазом так, что густая борода приподнялась вверх. «У попадьи тоже дочки есть. Правда, болеют они, не выходят из дому никуда. Вот напасть-то какая!» «Эх!» Веселый отцовский тон резко переменился, стал грустным. «Такая правильная, набожная женщина, а с такой тяжелой ношей по жизни идет. Муж помер, дочки болеют. Жаль их, очень жаль». Маруся по-прежнему молчала. Отец тоже смолк, а через какое-то время снова принялся успокаивать и утешать ее. Так они и доехали до села. У дома попадьи отец высадил ее, подал в руки узелок с вещами и книгами и остановился постоять напоследок у калитки, чтобы дать последние наставления да выкурить перед обратной дорогой самокрутку. «Неделя пройдет быстро, Маруська, а в субботу к обеду я, глядишь, за тобой уже и приеду, так что давай иди в дом. Да иди уже, не бойся. И еще в школу-то смотри, не опаздывай. Учись прилежно, доченька, набирайся уму-разуму. да веди себя примерно, как подобает дочери Никанора Александрова». Так он сказал, поцеловал Марусю в лоб и уехал. Маруся еще немного постояла, поплакала беззвучно у калитки, страдая от того, что уже скучает и по родителям, и по старенькой бабушке Фае, и по своей маленькой, совсем еще не смышленой сестренке Аленке, но делать нечего. Пришлось переступить через свою тоску-печаль и идти в дом. Дом у попадьи был крепкий, добротный. Сам поп давно умер от сердечного недуга, как поговаривали люди, а она осталась одна с двумя немощными дочерьми. Что за страшная болезнь их грызла с самого рождения, никто толком не знал, но из своей комнаты они никогда не выходили. Чтобы прожить и прокормить дочек, попадья пускала на постой учеников из соседних деревень за умеренную плату. До Маруси у нее уже жила девочка, но по какой-то причине посреди зимы родители забрали ее домой. Четвертый класс она так и не окончила. Отец рассказал Марусе, что девочка эта заболела какой-то нервной болезнью от разлуки с родными. И зря рассказал. Маруся только пуще разволновалась. «Разве такое бывает?» – удивилась она, округлив глаза. «Всякое в жизни бывает, дочка. Бывает даже то, что мы ни понять, ни объяснить не можем», – задумчиво ответил отец. И вот теперь Маруся шла к дому попадьи на негнущихся ногах. Вдруг она тоже заболеет от тоски, как та девочка. А что, все может быть, вон у нее и руки трясутся, и колени не гнутся. Чем не первые признаки болезни? Очень уж неспокойно было у Маруси на душе. Очень уж хотелось поскорее вернуться в родной дом. Попадья оказалась очень высокого роста, даже выше отца. Когда Маруся подошла к дому, ее крепкая фигура, облаченная в длинное черное платье, уже возвышалась в дверях, словно неподвижный столб. Девочка смутилась от пристального взгляда и непроизвольно втянула шею поглубже в плечи. Лицо женщины было строгим, бледным и некрасивым. Над верхней губой торчали темные усики, а черные глаза буравили Марусю насквозь. «Здрасте!» — пискнула Маруся не своим, слишком высоким от волнения голосом. «Я Маруся Александрова, жиличка ваша новая!» Попадья осмотрела Марусю с ног до головы, а затем, без единого слова, провела ее на кухню. Указала рукой на деревянную лавку, покрытую старой замызганной рогожей. С краю на лавке лежало аккуратно свернутое лоскутное одеяло. Попадья произнесла, строго взглянув на Марусю. «Вот твое место. Спать будешь тут. Уроки можешь учить на краю стола, но только со своей стороны. Поняла?» «Поняла», — ответила Маруся и прилежно кивнула. Перед отъездом матушка строго наказывала ей быть послушной и прилежной, на все указания попадьи кивать. «Только попробуй характер свой строптивый показать этой почтенной, почти святой женщине. Я тебя так накажу потом, что неделю на спине спать не сможешь». Так наказала приглушенным голосом мать, а потом перекрестилась сама и перекрестила Марусю. Маруся помнила ее наказ и боялась ослушаться. Если попадья пожалуется на нее, Марусе не сдобровать. Матушка ее была строгой на наказание. «Сухари привезла?» — спросила попадья, презрительно взглянув на маленький узелок в руках Маруси. «Привезла», — еле слышно пискнула Маруся. «Имей в виду, если крошки под лавкой увижу, накажу розгами. Веник стоит в углу у печи. Мети за собой, как поешь. И помни, к плите не подходи. Ничего хозяйского в руки не бери. Как все стоит тут, я помню. Если увижу, что что-то трогало, накажу по всей строгости». Маруся вся сжалась от таких наставлений, но снова послушно кивнула головой. Попадья сделала шаг по направлению к девочке и подняла указательный палец вверх. Маруся уставилась на палец, затаив дыхание. Глаза ее были полны ужаса. «И последнее». Попадья склонилась к Марусе и произнесла очень тихо. «В комнату к моим дочкам не заглядывай ни в коем случае. Даже к двери близко не подходи, не шуми, не топай. Болеют они, поняла?» «Поняла», — снова пискнула Маруся и покраснела от стыда, как будто уже совершила какой-то проступок. «Звать-то тебя как?» Голос попадьи был грубый и неприятный. Маруся почувствовала, как глазам подступают слезы. Еще чуть-чуть, и она разревется, как маленькая. «Маруся!» — прошептала она, думая о том, что не должна бояться, ведь она пообещала отцу, что будет смелой и сильной. Она не может его разочаровать в первый же день. «Маруся так Маруся! Если не будешь нарушать мои порядки, если будешь вести себя послушно да прилежно, то по пятницам буду угощать тебя пирогами. Но если ослушаешься, розги стоят рядом с веником у печи. Я сюськать с тобой не буду. Я тебе не матушка и не бабушка». Попадья выразительно скосила глаза в сторону печи, а потом скрылась в дверях своей комнаты. Переведя дух, Маруся обвела тоскливым взглядом неуютную мрачную кухню, а потом посмотрела на розги, которыми припугнула ее попадья. Поежившись, она положила на лавку свою котомку, поправила новую серую кофту, которую бабушка Фая связала ей специально к осени, и отправилась в школу. Молодая учительница Катерина Ивановна Марусе сразу понравилась. Отец не преувеличил, она и вправду была очень красива. Весь первый урок Маруся рассматривала ее белую шелковую блузу и толстую косу, красиво уложенную вокруг головы. У Катерины Ивановны были раскосые зеленые глаза и румяные щеки, а губы ее то и дело расплывались в искренней доброй улыбке. От того, что она постоянно улыбалась, она казалась еще красивее. Таких красавиц Маруся до этого не видала, поэтому все смотрела и смотрела на учительницу глазами полными восторга. Девочке показалось, что и сама Катерина Ивановна смотрит на нее дольше и пристальнее, чем на других ребят. От ее внимания у Маруси по телу бегали мурашки, а к щекам приливала кровь. После первого урока было знакомство. Все ученики поочередно называли Катерине Ивановне свое имя и фамилию. Маруся от волнения забыла, как ее зовут. Лишь спустя несколько секунд она, заикаясь, пролепетала. «Я... Маруся Александрова». Учительница кивнула в ответ и проговорила с доброй улыбкой. «Ты умница, Маруся. Не стесняйся и не робей. Мы тут все твои друзья, и я тоже». Маруся почувствовала, как на нее устремилось множество взглядов ребят. Некоторые были дружелюбными, другие – насмешливыми, третьи – завистливыми. Маруся покраснела, как спелый помидор, и уставилась в парту. Как уж тут не оробеть, когда учительница из всех 33 учеников обратилась по имени к ней одной. После третьего урока учеников накормили горячей похлебкой. Обед для всех стал настоящим праздником. Почти все ребята были голодными. Многие из них были из бедных семей. Они не завтракали и не ужинали дома. Единственной горячей пищей за весь день для них стала школьная похлебка. Бабушка Надя, варившая обеды для учеников, вышла к ребятам во время обеда и погладила их всех по очереди по головам. От нее исходило доброе материнское тепло, которого многим не хватало. И пахла она, как мама, чем-то съедобным и вкусным. От того, что бабушка Надя была заботливой, внимательной и пахла едой, ее все любили. Ребятам она была будто родная. Многие после еды обнимали ее в знак особой благодарности. Марусе тоже захотелось обнять старенькую повариху за широкую талию, но она постеснялась подойти к ней. Для Маруси школьная похлебка тоже была единственной горячей пищей за весь день. Отец предупреждал, что всю неделю ужинать ей придется домашними сухарями. Девочку это не пугало, она и дома не очень-то много ела, да к тому же у нее был с собой припасен целый мешочек сухарей, которые она привезла из дома. Матушка насушила их в печи специально для нее. Дома Марусе так хотелось попробовать хоть один ароматный сухарик, но матушка не разрешала. «Это тебе на учебу», — строго сказала она и погрозила Марусе пальцем. Однажды Маруся все-таки не выдержала и стащила с печи один сухарь, ароматную ржаную корочку. Матушка увидела это и больно стукнула ее по руке. «Не имей привычки брать без спроса», — прикрикнула она, укоризненно глядя на Марусю. Девочке стало стыдно, и больше сухари она не трогала. Но теперь мысль о полном мешочке согревала ее, когда она возвращалась после уроков в дом попадьи. Она хранила сухари, брала на ужин по одной или две штуки, но неожиданно к середине недели полный мешок сухарей опустел. «Как же я так не рассчитала? Ведь совсем понемногу брала. Не во сне же я их съела!» — недоумевала Маруся, глядя на сухие крошки на дне мешочка. Ей стало до того обидно, что слезы выступили на глазах. В четверг вечером Маруся учила уроки. Желудок ее требовательно урчал. Она то и дело косилась на свежий ржаной каравай, оставленный попадьей на столе остывать. Но ничего хозяйского на кухне ей трогать было нельзя, а уж тем более есть еду попади. Даже представить страшно, что ей за это будет. Маруся прислушалась. Из комнаты попади слышалась монотонная речь, которая то становилась громче, то переходила на шепот. Женщина молилась целыми вечерами, до самой поздней ночи. Маруся знала, что в ближайшее время она не выйдет из своей комнаты, поэтому она встала, подошла к караваю и с наслаждением вдохнула сладкий аромат свежего хлеба. Ей хотелось отщипнуть от каравая хоть крошечку, и она едва сдержалась, чтобы не сделать этого. Соблазн был силен, но страх был еще сильнее. Сглотнув слюну, Маруся отошла от стола и легла на лавку. Попадья вышла из комнаты со свечой в руках уже тогда, когда Маруся лежала на лавке и пыталась уснуть. Крепко зажмурив глаза, чтобы попадья не подумала, что она за ней подглядывает, девочка слушала, как шелестит длинное черное платье по кухне. До носа ее донесся горький запах воска и ладана. Этот запах доносился из комнаты попадьи, и от нее самой тоже всегда так пахло. Несколько раз попадья подходила к девочке очень близко, склонялась над ней, видимо, чтобы проверить, спит ли она. В эти моменты Марусе становилось очень страшно. Она начинала дрожать и боялась, что женщина заметит это и отругает ее. Походив со свечой по кухне, попадья убрала каравай в плетеную хлебницу и, наконец, ушла. Маруся вздохнула с облегчением, повернулась на бок, но и тогда не смогла уснуть. Живот урчал. Голод прогонял сон прочь. «Господи, хоть бы уснуть поскорее!» — взмолилась про себя Маруся. Но, как назло, ночью дом наполнялся странными звуками. То и дело скрипели старые половицы, и вдобавок кто-то постоянно скребся и шуршал под полом. И вот теперь Марусе показалось вдруг, что она слышит какой-то неразборчивый шепот, но откуда он доносится, она так и не смогла определить. Привстав на лавке, она прислушалась, а потом громко прошептала: «Эй, кто здесь?» Никто не откликнулся, и вскоре шепот прекратился. Но Маруся так и не уснула, пролежала до самого утра, накрывшись с головой одеялом и дрожа всем телом от страха. «Ночью под полом все время кто-то скребся», — сказала Маруся наутро попадье. «Вы слышали?» «Это мыши. Одолели совсем окаянные». Попадья пристально посмотрела на Марусю. «Ты не бойся, у меня под полом отрава разложена. На кухню точно не проберутся». Женщина нагнулась и заглянула под Марусину лавку. И тут же ее лицо потемнело от ярости. «Это что такое?» — закричала она. Выпрямившись, она схватила Марусю за рукав платья и толкнула ее на пол. Маруся упала на колени и больно стукнулась лбом об лавку. «Это что у тебя там под лавкой? Крошки?» — снова закричала попадья. Маруся заглянула под лавку и увидела, что ее мешочек для сухарей лежит вывернутый наизнанку, и крошки рассыпались по полу. «Да как же так? Это не я!» — воскликнула Маруся. Она и вправду удивилась, ведь прекрасно помнила, что вечером аккуратно завязала мешочек и положила на пол. «Кто же его так разворошил?» Маруся взглянула на попадью, которая уже стояла у печи с розгой в руках. Она смотрела на Марусю злыми глазами. «Клянусь, это не я! Мне за собой убрать несложно! Может, это мыши? Всю ночь скреблись!» С мольбой в голосе проговорила Маруся, чувствуя, что сейчас разрыдается от страха. Попадья подошла к ней, схватила за шиворот и легонько встряхнула. А потом, отпустив Марусю, она небрежно бросила розгу на пол. «На первый раз прощаю. Бери веник и прибирай за собой», — Маруся тут же подбежала к печи, схватила из угла растрепанный веник и стала яростно заметать рассыпанные под лавкой крошки. «Но больше поблажек не будет, так и знай!» Сказав это, попадья взяла с плиты кипящий чайник и унесла его в свою комнату. Маруся замела крошки, бросила их в печь и судорожно вздохнула. А потом взглянула на часы и засуетилась. Начала торопливо одеваться, чтобы не опоздать в школу. Несмотря на то, что в доме попадьи Марусе было грустно, неуютно, а порой даже страшно, она все равно испытывала любопытство. Закрытая дверь в комнату, где жила попадья со своими дочками, была ей недоступной и оттого казалась очень загадочной. Марусе интересно было узнать, что скрывается за закрытыми дверями и какие они, эти невидимые ей больные девочки, что живут там в четырех стенах, не выходя из комнаты и не видя белого света. Интересно, сколько им лет? Может, столько же, сколько мне? А может, не такие уж они и больные, и хотят подружиться со мной, да им не разрешает строгая мать? Конечно, попробуй-ка ослушайся такую мамашу, запорит до смерти своей розгой за непослушание. Так думала про себя Маруся. Ей было любопытно, но она не смела подходить к закрытой двери даже тогда, когда попадьи не было дома. Длинные ивовые розги стояли на самом виду, напоминая о том, что расправа за проступки, в случае чего, будет жестокой и беспощадной. И больше попадья не даст Марусе никаких поблажек. Поэтому девочка просто смотрела на дверь и фантазировала перед сном, что она может за собою скрывать.